Глава 65. Джон открыл дверь в палату. Сьюзан увидела его и вжалась в спинку кровати, обхватила дочь рукой, словно защищая ее. Девочка же, не обращая ни на что внимания, продолжала сосать грудь. Он улыбнулся. Ответом ему было молчание и настороженный взгляд. «Привет», — нерешительно сказал он и закрыл за собой дверь. Мистер Сарацини почти наверняка наблюдал за ним в эту минуту. Чтобы не пугать Сьюзан еще больше, Джон избегал смотреть на потолок, туда, где была спрятана камера. Он пожал плечами и снова улыбнулся. «Как ты?» Он с любопытством посмотрел на малышку, удивился, какие у нее маленькие ручки и ножки. Ее носик был уменьшенной копией носа Сьюзан. Ярко-рыжие волосы тоже перешли к ней, несомненно, от Сьюзан, и это озадачило его, потому что он почему-то полагал, что ребенок воспримет черты одного мистера Сарацини. Растрогавшись, он подошел к кровати и, наклонившись, легко поцеловал Сьюзан в лоб. Она никак не отреагировала. «Она очень красивая», — сказал он, — «похожа на тебя. У нее твои волосы и нос». Ему захотелось дотронуться до девочки. В ней было столько от Сьюзан. С близкого расстояния это было еще больше заметно. Но в голове у него прозвучал предупредительный сигнал, и он сдержался. Сьюзан опустила глаза. «Ее зовут Верити», — сказала она ровным, отстраненным голосом. Затем тем же тоном, как само собой разумеющееся, она произнесла: «Кейси умерла». «Мне сказали». Он поколебался. «Сьюзан, прости меня, я...» Он не мог разобраться, что на самом деле чувствует, и не знал, что ему говорить. «Мне, правда, очень жаль, что все так получилось. Неуклюже закончил он. Джон протянул руки, чтобы прикоснуться к жене, надеясь успокоить ее. Но она не подняла глаз и не посмотрела на него. Она не сводила взгляда с ребенка, поэтому он просто погладил ее по плечу. Сьюзан не реагировала. «Он сказал, что это я убила ее». Джон выждал секунду, затем спросил: «Кто сказал?» «Он сказал, что я убила Кейси». Разъединила трубку подачи воздуха. По ее щеке скатилась одинокая слеза. «Кто это сказал?» — повторил он. «Медсестра. Медсестра Коук. Мне сказал мистер Сарацини, а ему медсестра Коук». По-прежнему, не глядя на него, она сказала: «Это неправда. Я не...» Она вытерла слезы еще раз. «Родители тоже думают, что это я ее убила». «Я не убивала, Джон. Они могут говорить что угодно, думать что угодно. Но ведь они не могут отнять у тебя правду, если ты ее знаешь. Ведь так?» «Да», — ответил он. «Только ради нее я и жила». Джон подвинул стул к кровати и сел. Он отмахнулся от обиды, вызванной этими словами Сьюзан. «Я знаю, ты делала для нее все, что могла. Ей повезло, что у нее была такая сестра, как ты». Он снова посмотрел на младенца. Он поискал черты мистера Сарацини в ее лице, но их не было. Это целиком была Сьюзан. А может, ему просто хотелось так думать. Он наклонился к ней поближе и прошептал ей на ухо: «Я не верю, что ты убила ее». Ему было все равно, услышит его или нет. «И я люблю тебя больше всего на свете». Она посмотрела на него, один мимолетный нерешительный взгляд, и снова опустила глаза к Верити. У Джона было тяжело на сердце. В какую же заваруху он ее втянул? Он почувствовал острую ненависть к управляющему его банком, мистеру Клейку. Если бы только он оставил его на некоторое время в покое, вложенные в бизнес деньги вернулись бы, и ничего, ничего бы не случилось. А теперь его жена лежит на больничной койке. Над ней нависло обвинение в убийстве сестры и нанесении тяжких телесных повреждений, а ее грудь сосет не его ребенок. Господи, да что заставило его согласиться на безумные условия мистера Сарацини? Почему у него не хватило мужества сказать «нет»? Почему он не смог отказаться? Они бы справились, ну, лишились бы бизнеса и дома, зато сохранили бы самих себя, а теперь от них уже ничего почти не осталось. Сьюзан подняла голову, несколько секунд смотрела на него и едва слышно сказала: «Мистер Сарацини сказал, что позволит мне оставить ее у себя». Джон в изумлении уставился на нее. Она нервно взглянула на него и спросила: «А ты позволишь?»